Молчали долго. Потом Таня спросила, что случилось. Но он не ответил. «Что случилось?» — повторила Таня и почти догадалась. «Что-нибудь с Марией Ильиничной?» Он схватился за подсказку. «Да, нехорошо что-то». Он пожал плечами, хотя в темноте Таня не могла этого увидеть и совершенно неожиданно для себя закончил. «Я обещал быстро вернуться». «Чего же по телефону не сказал?» В Танином голосе не было обиды, только удивления. «Сказал бы, что не можешь сегодня, и не ехал бы через полгорода». «Хотел тебя увидеть». Сказал он правду, но именно эти слова Тане почему-то не понравились. «Хотел, а теперь не хочешь?» — спросила она. И, не дожидаясь ответа, встала. «Ну, езжай домой. Идем, я закрою за тобой». Он еще бормотал какие-то объяснения, но уже оказался за дверью, уже сбежал по лестнице, не вызывая лифт, уже вылетел на набережную, уже перешел мост, как обычно, опасливо косясь на темный силуэт церкви справа под мостом и темные низкие с темными окнами дома хитровки, уже пошел по солянке и вышел в полную парой кислого запаха еды и мокрой одежды маленькую закусочную на углу, взял графинчик водки, два бутерброда с зельцем и сел в углу. Тут же к нему подсел парень, на вид таких же лет или совсем немного старше, со своей водкой в стакане. Парень был одет не просто плохо, а так, как в Москве вообще уже давно не одевался никто. В жуткой телогрейке, рваной, с торчащими клочками ваты, в кирзовых сапогах с низко примятыми голенищами, в грязно-серой ушанке из искусственной цигейки. Не скрываясь, подсевший рассмотрел пальто и шапку, канатку, но во взгляде его не было раздражения, только любопытство. Потом поднял стакан, двинул им в воздухе, предлагая чокнуться. Пили недолго, но он успел сильно напиться. Парень сразу стал рассказывать о себе, непонятным образом проникнувшись доверием к московскому пижону, как в 56-м их полк пошел в Венгрию. Он был механиком-водителем. Как однажды проехал по команде приданного от дивизионного политотдела майора прямо сквозь дом на окраине Будапешта и потом стряхивал какие-то тряпки и деревянные обломки с брони. Как демобилизовался, вернулся в свой Курск и пошел работать в автоколонну, а женился... Жениться так и не стал. Хотел погулять и догулялся. До пьяни разбил груженный Урал ЗИС. Пока то да сё, половина груза конфеты в коробках пропала. Пришили все сразу, даже хищение. И намотали по полной. 4 года оттянул до звонка, а на работу не берут. Еле устроился на стройку в Орле, на бортовой ГАЗ 51-й. И вот погнали в Москву порожняком, здесь взять 2 катушки кабеля, а кабеля этого приходится ждать уже 3-й день. Поставил машину во дворе у армейского кореша в Перово, а сам вот ходит по Москве, ничего не боится, потому что документы в полном порядке, в паспорте новом даже судимости нет. И уже видел Кремль и был в ГУМе. За время рассказа он взял еще один графинчик, уже пополней, налил парню, думал о том, насколько же счастливее, чем у этого всего 6 годами старшего человека сложилась его жизнь. А ведь тоже все могло быть. С каждым может быть все. Он попытался рассказать парню об отце и матери, о Нине и Тане, но парень не слушал, перебивал, вставлял дурацкие шуточки.